Проверяющий хранитель, как только обнаружил полную пустоту хранилища, тут же бросился проверять магические плетения, которые должны были следить за проходом разумных через территорию посольства. Наконец соизволил приподнять голову слуга, и косо посмотрел на представителей совета. В плетении обнаружена одна странность. Сначала хранитель подумал о том, что это какая-то ошибка. Но ни о какой ошибке и речи не идет. «О чем ты сейчас мне говоришь?» Разъяренно стукнул своей палкой по полу король, словно танцуя, прихрамывая на месте. «Какие еще странности он обнаружил? В чем дело? Вы магов иллюзий приглашали? Что они сказали? Они вам показали то, кто это сделал. Почему я должен из тебя все вытаскивать словно клещами из раскаленного горна? Мой король, магов иллюзий приглашали». Снова замялся слуга, но после тяжелого вздоха все-таки продолжил говорить. «Проблема в том, что маги иллюзий так и не смогли создать нормальную иллюзию. Они сказали, что кто-то сознательно перемешал все магические потоки, словно там взорвался какой-то мощный магический артефакт. Так обычно бывает, если перегрузить магической энергией какой-нибудь носитель или накопитель. Охранитель обнаружил то, что в здание ночью никто не входил, но плетение обнаружило то, что кое-кто выходил. Ты меня уже совсем запутал». Криш Хромой раздраженно стукнул палкой и вернулся на свое место, которое многие называли троном короля гномов. То никто не входил, а кто-то выходил. А кто мог выходить из здания, если никто не входил? Если, как ты говоришь, стражники сидят в отхожих местах, а хранитель спит, или я чего-то не знаю, ты можешь нормально объяснить, что именно там произошло? Мой король, я сам не знаю всех подробностей. Медленно выпрямился слуга, клятвенно глядя в глаза своего сюзерена. Но дело в том, что хранитель обнаружил странность. Действительно, в помещение этого здания никто не входил. Плетение при входе не зарегистрировало входа каких-либо разумных. Но при этом, плетение зарегистрировало то, что территорию посольства уже под утро в ту ночь покидал представитель семьи Гверон. А потом произошел тот самый магический всплеск, уничтоживший любую возможность сохранить иллюзию произошедшего. Вот именно на эту странность и обратил внимание хранитель. Ведь представитель этой семьи ни в коем случае не мог там быть. Ведь он не заходил на территорию посольства. Как он мог ее покинуть, я понять не могу. Но факт остается фактом. Плетение успело зарегистрировать прохождение его знака сквозь свою зону до того, как произошел этот магический всплеск. То есть, ты мне сейчас заявляешь о том, что этот гном каким-то непонятным образом посреди ночи попал на территорию посольства. Король медленно, словно читая откуда-то эти слова, повернулся в сторону членов совета, где также находился и представитель этой уважаемой семьи гномов. А потом, он нагло вышел сквозь ворота, и уже после этого мы обнаружили хищение крупной суммы золота, а также и то, что какой-то маг затер за собой все следы. А не может ли быть все это взаимосвязано? Может быть, мне представитель семьи Гверон объяснит причину, по которой их торговый представитель оказался в посольстве посреди ночи? Кроме того, у меня есть дополнительные вопросы к этой семье. Мой король, мы не можем сказать вам то, по какой причине Гнур Гверон мог попасть на территорию посольства ночью. Медленно встал патриарх этой семьи, отлично понимая, что сейчас весь авторитет его предков и его самого находится под огромной угрозой. Вполне возможно, что нашего представителя таким образом пытались просто подставить. Мы немедленно начнем его розыск, чтобы выяснить всю правду. Правду? Король делано задумчиво усмехнулся, после чего внимательно посмотрел на патриарха этого клана. Правду и мне хотелось бы знать. Например, почему на вашем оружии неизвестно откуда пару лет назад начали появляться символы древнего темного бога хаоса и разрушения? Король гномов медленно развернул перед собой бумагу, на которой был изображен символ, в окружении нескольких странных рунических знаков. Мой король, но откуда у вас такая информация? Судя по тому, как забегали глаза патриарха этого клана, он мог что-то знать, но при этом старался не показывать своей осведомленности. Это символы, которые должны принести удачу и дополнительный доход. Один из наших гномов обнаружил их в древней библиотеке, и мы убедились в том, что это было правда. Интересно, а почему об этом никто из других кланов совершенно не знает? Усмехнулся король, разворачивая полностью холст, на котором было изображено то, что он только что показывал, и рядом тут же слуга выложил несколько мечей производства этого клана гномов. А вот император Ларук уведомил меня о том, что у него в архивах совершенно другая информация. Эти знаки, а также и вот эти руны, превращают все ваше оружие в так называемые жертвенные ножи, и благодаря им, любая кровь, которая проливается таким оружием, имеет отношение к темному божеству, которое в древности было известно как бог хаоса и разрушения Куват. Более того, император заявил мне о том, что будет вынужден принять санкции против всей продукции гномов на территории своего государства. Если мы являемся поклонниками этого божества, у императора просто не остается никакого выхода. И что я ему теперь должен ответить? Может быть, вы мне сейчас это объясните? Это международный скандал. Если вы являетесь поклонниками темных богов, то вам нет места в совете кланов королевства гномов, а также и на территории королевства гномов. Мой король, вмешался в его гневный монолог тот самый слуга. Кроме того, маги из магической гильдии империи, которых вызвали для того, чтобы они помогли наконец разобраться с произошедшим на территории нашего посольства, объяснили это все воздействием неизвестной магии. Как они сказали, судя по всему, это магия хаоса. А почему ты молчал? Рявкнул на него король, но потом снова вернулся к патриарху семьи Гверон. Может быть, вы мне объясните, почему эта магия сопровождает вашего представителя по территории империи Рикон? Растерявшийся патриарх клана Гверон просто не знал, что ему теперь ответить королю. Ведь действительно, как потом выяснилось, тем самым гномом, который ему сообщил такие странные подробности про эти символы, был тот самый торговый представитель их семьи, Гнур Гверон, который также был замечен в момент хищения золота из хранилища посольства. Естественно, что после произошедшего на территории империи король гномов приказал усилить защиту таких хранилищ, для того чтобы избежать подобных случаев в будущем. Все рунные маги гномов были вынуждены начать проверять имеющиеся в их распоряжении архивы королевства, чтобы найти хоть какие-то упоминания о магии хаоса. Каково же было удивление представителей клана Гверон, когда в одном из архивов нашли древний фолиант, в котором действительно было указано то, что эти символы принадлежат древнему богу хаоса и разрушения. Более того, там была небольшая приписка о том, что необходимо выискивать жрецов этого бога и уничтожать, не оставляя им никакой возможности спастись. Ведь всегда можно ожидать то, что эти жрецы попытаются вернуть своего господина. После всех этих новостей король присудил, чтобы эта семья, замеченная в поклонении темному божеству, немедленно была лишена всех льгот и оштрафована на невероятно огромные суммы. По сути, король просто забрал у них всю их казну и все их контракты передал другим кланам. Теперь на этом клане можно было поставить жирный крест, потому что у них практически не оставалось никаких возможностей к существованию, ведь против них поднялись все кланы гномов. Им еще не хватало таких проблем, ведь их открыто обвинили в поклонении темным божествам. Таким образом, гномы могли потерять все свои возможности к заработку. А многие такие гномы сейчас работали на различных контрактах в других государствах. Подобные ошибки король гномов прощать не собирался. Мало кто знал, что этот хромой гном, который когда-то прославился тем, что в одиночку удерживал несколько дней пограничную подземную крепость, во время нападения дроу, очень сильно боялся любого упоминания про тьму. Ведь тогда ему пришлось столкнуться с темной магией этих полудемонических созданий. С тех самых пор он их терпеть не мог. Хотя, когда возникал вопрос о перемирии, то король Кореш Хромой то всегда был на это согласен, ведь таким образом была возможность сохранить жизнь гномов. Именно поэтому он и считался одним из самых миролюбивых государей гномов. И теперь он был вынужден решать вопрос с империей Рикон, которая возмутилась тем, что один из кланов гномов старательно снабжал их армию оружием, которое должно было приносить жертвы темным богам. С тяжелым вздохом и еще более тяжелым грузом на душе, старый гном был вынужден признать вину государства и клятвенно пообещать заменить все это оружие более качественным и чистым от подобных символов товаром. Естественно, что теперь ему придется расположить несколько государственных контрактов в кланах, которые могут все это сделать достаточно быстро, так как он отлично понимал, что в любом случае империя Рикон такое происшествие теперь долго не забудет. Сначала у короля возникло предположение о том, что все то, что произошло в столице империи, могло быть связано именно с обнаружением этих символов. Может быть, в тот момент, когда империя Рикон все это обнаружила, торговый представитель этой семьи, понимая то, что ему наступают буквально на пятки те, кто может выдать его настоящую сущность, решился на эту кражу. Хорошо еще то, что он не попытался убить тех, кто охранял посольство. И именно это и выдало то, что вором был именно гном, так как, если бы это был человек, то он не стал бы изобретать таких сложностей, а просто перебил бы всех разумных, что мешали ему добраться до золота. Теперь все посольства гномов будут иметь другую защиту, так как было выяснено, что даже среди гномов могут быть предатели. Для того, чтобы войти на территорию посольства, мало будет иметь у себя бляху торгового представителя какого-либо клана. Теперь нужно будет получить еще и разрешение от самого хранителя. Иначе руническая защита не пропустит этого разумного внутрь здания. Но почему-то король гномов считал, что и этого тоже мало. Несмотря на то, что семья подозреваемого в этом воровстве полностью компенсировала эту кражу, король гномов все не успокаивался. Кто знает, какие хитрости могут быть в кошельке у жрецов древних божеств, которые дошли до таких хитростей, что даже обманули целый клан гномов. Он, конечно, понимал стремление этого старика, являвшегося патриархом клана Гверон, любой ценой заработать больше денег, но при этом он не понимал главной проблемы. Почему этот старик, который был всегда довольно хитрым и умным, поверил на слово какому-то молодому гному из своей семьи? Почему он не перепроверил всю эту информацию, не пытаясь поднять все имеющиеся в королевстве архивы? Неужели настолько сильно жадность затмила ему глаза? Но ведь даже у жадности должны быть определены границы. В данном случае она перешла границу с безумием, а подобного прощать гномы не собирались. Дополнительно ко всем принятым мерам, король гномов приказал провести целое расследование. В первую очередь, он потребовал, чтобы рунные маги королевства отправились в империю Рикон и выяснили у магической гильдии империи и у самого императора о возможных способах борьбы с хаосом. Кроме того, он потребовал, чтобы молодых магов, гномов отправляли в Академию магии империи. Если их маги оказались более подкованными в рунах, которыми украшается оружие клан гномов, то значит они гораздо умнее и знают больше их. А гномы никогда не чурались знаний, и поэтому они должны знать все то, что знают люди. Это было очень неожиданное решение, но никто из гномов не стал его опротестовывать. Ведь действительно то, что произошло, указывало на то, что гномы слишком уж начали хереть в своих знаниях, которые постепенно терялись в веках. Судя по всему, люди к этим нюансам были гораздо внимательнее. Поэтому ничего странного в том, что король приказал подобное, никто не увидел. Так что на следующий год в Академию магии империи Рикон готовились отправиться несколько гномов, у которых как раз подошел возраст к подобному обучению. Их сейчас старательно натаскивали старые гномы, которые обучали этих молодых магов ранее. Ведь нужно было все сделать так, чтобы эти молодые гномы не опозорили королевство, находясь среди людей. А ведь весь мир знает о том, что гномы любят как следует погулять. Именно поэтому старые маги старательно учили молодых гномов тому, что им нельзя позорить их расу тем, что они станут самыми известными пьяницами среди студентов. Они должны быть очень прилежными и внимательными учениками. Поэтому ничего пьянящего или же сильнодействующего с собой и брать было категорически нельзя. В данном случае имелась в виду знаменитая на весь мир гномья настойка, ведь она могла свалить и быка одним своим запахом. Обычно гномы старались угощать этой настойкой всех своих гостей, а уже исходя из выносливости гостя делали вывод о том, стоит ли с ним иметь дело. Конечно, этот старинный обычай уже ушел в прошлое, но гномы все равно иногда, в качестве шутки, позволяли себе подобное. Естественно, что студентам это наверняка припомнит на территории Академии. Именно поэтому король и надеялся на благоразумие молодых гномов, которым сейчас старательно все объясняли их старые учителя. Вспомнив про учителей, Криш Хромой тихо усмехнулся, так как его учителя уже не было под этим небом. Но даже и сейчас этот хромой гном всегда его вспоминал добром. Ведь именно благодаря своему учителю, молодому гному, раненому в ногу, удалось тогда продержаться несколько дней против всяких мороков и призраков, которых на него насылали дроу, не имея возможности вытащить его из каменного бастиона. Это были самые тяжелые воспоминания для короля, потому что тогда он потерял всех своих товарищей. Темная магия именно этим и опасна, что легко и просто могла воздействовать на разум неподготовленного бойца. Точно так же дроу обычно делали с теми, кто позволял себе расслабиться. В результате несколько гномов становились как одержимые и бросались на своих товарищей. При этом дроу пользовались неразберихой, возникшей в чужой крепости, и захватывали ее. Но в этот раз у них ничего не получилось. Оставшийся в живых гном заперся в бастионе и активировал всю защиту. Дроу пытались ему изображать подошедшую подмогу, насылали на него всякую нечисть, но раненый боец не сдавался. Лишь спустя несколько дней подошла настоящая подмога, которая отогнала отряд рейнджеров Дроу, и с помощью специального ключа вошла в бастион. Раненый гном потом долго отходил после этого боя, так как его даже днем мучили кошмары и видения. Именно поэтому ему пришлось обратиться за помощью к магам, которые выяснили то, что от всего этого у гнома открылся магический дар. Он мог предвидеть опасность, и именно благодаря этому его тут же начали продвигать по служебной лестнице. Мало кто знал, что у гномов король – это выборная должность, поэтому заслужить подобное звание очень сложно. Королями гномов становились обычно самые заслуженные, а в данном случае гном действительно заслужил почтение от других своих сородичей тем, что не позволил отряду противника прорваться к ним в тыл. Хотя потом многие гномы интересовались у него о том, почему же он не сбежал с той крепости. Ведь так он бы спас свой разум. Кореш Хромой на такие вопросы просто молчал и укоризненно качал головой. Как он мог бросить своих погибших товарищей? Ведь тогда дроу могли бы сотворить из них каких-нибудь тварей. Как такое возможно? Подобного он не мог себе позволить. Вот и сейчас этот старый хромой гном чувствовал то, что рядом с ним возникает какая-то опасность. И эта опасность угрожала не только ему. Под этой угрозой оказался весь народ гномов. При одной мысли про этого древнего бога хаоса, спина гома холодела, давая ему понять, что опасность уже близко. Именно поэтому, совершенно не сомневаясь в том, что он делает, король гномов потребовал, чтобы совет послал немедленно своего посла в империю Рикон для того, чтобы выяснить все нюансы и подробности происходящего там. Его что-то напрягало, и этому старому гному нужно было знать, что именно. Если существует какая-то опасность от богов, то сражаться с ней нужно всем вместе. Одной расе не справиться с каким-либо божеством, с которым когда-то сражались даже боги. Хотя совет пытался напомнить королю о том, что именно люди тогда привели в этот мир аватаров триединого бога, которые очень сильно потеснили гномов. На что король им просто ответил тем, что сейчас он надеется на благоразумие людей. Тем более, что сейчас люди являются одной из самых многочисленных рас на землях этого мира. Гномы им ничем не угрожают, так что какой-либо угрозы с их стороны он просто не видел. А вот со стороны бога, которого упомянули в письме императора Ларука, он чувствовал очень большую опасность. Тем более, что в архивах гномов, в том самом фолианте, где нашли упоминание про это божество, было указано о возможном пришествии его знаменосца. Эта тварь была очень опасна, так как должна была повергнуть весь этот мир в хаос и уничтожение. Ведь для того, чтобы освободить своего бога, этой твари нужно было принести просто невероятно огромные и кровавые жертвы. Выслушав гневную тираду своего короля, совет кланов согласился с его решением. Все-таки о его способностях предчувствовать опасность уже ходили легенды среди гномов. Поэтому патриархам оставшихся в совете кланов не оставалось ничего другого, как действительно отправить своего посла к императору Ларуку, чтобы попытаться выяснить последние новости, которые могли бы подтолкнуть их к решению этого вопроса. Академия. Возвращение графа в Академию магии прошло вполне буднично. Многие даже не заметили возвращения того, кто пропустил фактически первый семестр. Но у молодого дворянина было слишком много дел, которые нельзя было забрасывать, так как в результате можно было получить просто нереально большие проблемы. В данном случае речь не идет о том, что проблемы были бы лично для него самого. Хотя если взять хотя бы ограбление хранилища гномов, то тут уж вариантов просто не оставалось. Ведь парню нужно было предпринять какие-то действия в отношении клана гномов, который мог быть замешан в жертвоприношении их древнему божеству. Учитывая жадность гномов и их тягу к золоту, парень заранее предполагал то, что, заметив прохождение представителя определенного клана сквозь защитные плетения посольства после ограбления, король гномов не оставит этого без последствий. Тем более, что император Ларук должен был направить претензию этому коротышке по поводу того, что один из их кланов снабжает армию империи вместо нормального оружия какими-то жертвенными ножами для темного божества. Естественно, что в этом мире до сих пор существовали легенды о противостоянии светлых и темных богов. Именно поэтому, можно было предположить то, что ничего подобного гномы допускать не собираются. Скорее всего, король гномов тут же начнет применять какие-то санкции в отношении провинившегося клана. Но это уже проблемы внешней политики. А молодой дворянин старался в нее не вмешиваться. Хотя, конечно, это немного странно звучит после того, как он старательно помогал империи Рикон защищать свои границы от вторжения. Получив от императора сообщение о том, что появился все-таки посол от королевства Наиру, который упрашивал предоставить им военную и магическую помощь для освобождения территории государства от твари, граф Гранур тут же предоставил императору свой проект стрелы, предназначенной для убийства тех тварей, которых он создал. Хотя при этом Гарзу отлично понимал, что таким образом он добавляет работы старым знакомым артефакторам из семьи Арен. Ведь именно у них император Ларук наверняка расположит такой интересный заказ, так как эти стрелы должны были стать артефактами. Встретившись со своим другом в Академии магии, молодой дворянин с большим трудом сдержал усмешку, когда услышал от того возмущение по поводу наглости своего приятеля. Ведь Гарзу только придумывал, а воплощать все это в материал приходилось именно самому Рину Арену и его семье. Соответственно, было и то, что подобное вряд ли нравилось парню, который вместо учебы был вынужден по ночам сидеть и делать артефакты. Это была, конечно, не очень приятная сторона покупки парнем собственного набора инструментов для создания артефактов. Но что можно было сделать, если сам император дал заказ? Тем более, что каждая из таких стрел, после обработки у артефакторов, стоила около 50 золотых монет. Граф отлично понимал, что все это ворчание его друга только показное. Честно говоря, этот парень был рад тому, что у его семьи появилось много работы. Ведь много работы означало большие заработки. А в данном случае, его семья стала личными артефакторами императорской семьи. И от этого теперь нельзя было отмахиваться. Именно поэтому его отцу сейчас предложили войти в совет гильдии артефакторов. Хотя сначала эта гильдия пыталась как-либо давить на его семью по той причине, что они каким-то хитрым образом сумели влезть туда, где уже все места были распределены. Но это было решение императора, а против него ни одна гильдия не могла поспорить. Кроме того, молодой дворянин превосходно видел то, как радостно Рин бежал в свою комнату, где ему удалось расположить целый верстак для создания артефактов. Этот парень совершенно не скрывал того, что ему доставляет огромное удовольствие работать с различными предметами, создавая из них что-нибудь необычное. Естественно, что парня немного удручало то, что часто работа артефактора могла превратиться в обыкновенную рутину. Но что тут можно было поделать? Если потом его семья сможет расширить свое производство, тогда он сможет сам заниматься работой над изготовлением каких-нибудь эксклюзивных вариантов артефактов. Например, сейчас Гарзу размышлял над тем, как можно было бы сделать стрелу, которая могла бы поразить даже знаменосца темного бога Кувата. Ведь было понятно, что к этой твари практически нереально близко подойти, а значит, нужно было уничтожить ее на расстоянии. Кроме того, парень учитывал еще и то, что этот знаменосец может оказаться полностью пустым сосудом, в котором не осталось ничего от разумного существа, а значит, никаких слабых мест у него может и не быть. Для создания такого артефакта парень намеревался использовать стрелу, изготовленную полностью из адамантита. Кто-то мог бы сказать, что это просто невероятно дорогая и огромная глупость. Но вы сами подумайте, как можно сделать какой-то сверхмощный артефакт из какого-нибудь обыкновенного дерева и металлического кованого наконечника? Да, для тварей вроде тех измененных оборотней, которые сейчас терроризируют королевство Наиру, подобные артефакты вполне подойдут. Но что делать, когда против графа выйдет сам этот знаменосец? Конечно, наивно было предполагать, что молодой дворянин будет единственным магом, имеющим возможность справиться с таким существом. Но кто знает, как повернется судьба. Кроме того, даже если графа туда не пошлют, всегда может существовать возможность того, что такой артефакт может пригодиться. Для создания этой стрелы бога, Гарзу использовал знания, которые получил из дневников того самого существа, которое создавалось гримуары. В этих дневниках описывались самые невероятные разработки. Судя по тому, что он там нашел описание того самого топора смерти, парень понимал, что это существо действительно было гениальным артефактором. Теперь парень понимал то, по какой причине даже древние маги не смогли ничего предпринять против голема, вооруженного подобным оружием. Ведь сами подумайте, голем обычно действует прямолинейно. Он действует согласно его командам, который заложил в него хозяин. Хуже всего то, что подобная тварь становится очень опасной для того, кто просто не знает, как сражаться с подобными существами искусственного происхождения. Но для того, кто умеет сталкиваться и побеждать подобных существ, особых проблем это не создает. Так что сказать о том, что древние маги могли бы просто глупо попасться, было просто невозможно. Но этот топор, оказывается, может поглощать магическую энергию. Даже если его просто подставить под магический удар противника, можно было добиться того, что магическое плетение просто было бы поглощено этим оружием. Соответственно, никакие защиты, в виде магических щитов, не могли бы его остановить. Усмехнувшись после всего этого прочитанного, Горзу вспомнил гибель трех магов, поисковиков, которые старательно пытались защититься от атаки этого голема. Что тут можно было сказать? Они действительно не ожидали того, что какой-то топор легко и просто пройдет сквозь их слоеный щит. Но факт оставался фактом. Именно этот вариант и намеревался использовать парень в своей стреле. Но даже создание этих артефактов не могло отвлечь парня от остальных проблем, встретивших его буквально на пороге академии. На первом же занятии по темным искусствам, к нему буквально подлетели жрицы Дроу, которые принялись радостно тарахтеть, убеждаясь в том, что парень действительно вернулся. Сначала Горзу даже не понял причину такой радости, но потом, когда одна из них поинтересовалась тем, не нашел ли он то, что они просили, граф Гранур понял причину такой заинтересованности. Девушки, видимо, очень сильно переживали по поводу того, достал ли он их знаменитую черную корону богини. Отлично понимая, что в данном случае вопрос больше политический, чем собственнический, молодой граф внимательно посмотрел на девушек, заставляя их таким образом еще больше беспокоиться. «Да, мне удалось найти ваш артефакт». Криво усмехнувшись, Горзу наконец-то решил, что хватит издеваться над девчонками, которые буквально не находили себе места от беспокойства. «Ваша черная корона богини у меня, наконец-то». Девушки практически синхронно выдохнули и с нескрываемым облегчением посмотрели на него. «А когда ты ее нам отдашь, мы сразу же отправимся домой, так как ее нужно вернуть в главный храм нашей богини». «Девушки, а вы ни о чем не забыли?» Горзу удивленно приподнял бровь, давая им понять, что они действительно могли что-то забыть, но, заметив их растерянность, тут же решил объяснить свою мысль. «Я имею в виду то, что вы сейчас находитесь на обучении в академии. Когда вы собираетесь ехать домой, и есть ли у вас место, где вы сможете хранить эту корону так, чтобы ее у вас снова не украли?» Судя по всему, об этом вопросе девушки совершенно не задумывались. Их растерянные лица были для парня словно мед на сердце. «Ну что же нам делать?» Одна из жриц едва не плакала, хотя и вторая выглядела не лучше. «Ведь мы же обещали вернуть эту корону нашему народу. Как мы теперь сможем дожить до конца года?» «Да вот так и доживете», — усмехнулся парень, давая понять девушкам, что возвращать им черную корону богини до окончания учебного процесса не собирается. «Я слишком много рисковал, чтобы дать вам возможность ее потерять прямо здесь. Поэтому, корону вы получите перед отправкой домой. И тогда, все будет зависеть только от вас и вашей ловкости. Больше я ничем вам не смогу помочь. Сейчас этот артефакт гораздо спокойнее будет лежать у меня. Ведь тогда, я буду уверен в том, что вы никоим образом не сможете его потерять, или же у вас его снова не украдут. Почему-то я уверен в том, что эльфы очень не хотят, чтобы этот артефакт к вам вернулся». Упомянув старых врагов Дроу, парень добился только того, что обе жрицы тут же зашипели словно разъяренные кошки. Было понятно, что древняя вражда среди этих двух народов уже проникла буквально в их кровь. «Ну хотя бы ты нам ее покажи, чтоб мы немного успокоились», — наконец выдавила одна из жриц из себя мысль, которая явно не давала им обеим покоя. «Ведь мы не уверены в том, что это та самая корона. Хотя бы просто, дай на нее посмотреть, можешь даже в руки не давать, просто покажи». Тихо усмехнувшись, парень медленно достал из своего переносного сейфа артефакт, о котором сейчас шла речь. Действительно, эта диадема больше была похожа на какое-то женское украшение, хотя на голове тонкого и стройного эльфа она выглядела довольно уместно, особенно если учитывать то, что в тот момент этот эльф был 5000 лет как мертв. Но даже в этом случае, подобный артефакт выглядел на нем словно родной. Возможно, все это было связано с тем, что эльфы, мужчины, отличались некоторой женственностью. «Это она». Жрица медленно протянул руки к артефакту, но дотронуться побоялись. «И все-таки ее нашел. Благодарность нашего народа не будет знать границ. Ладно, хватит, а то еще кто-нибудь посторонний увидит. Нахмурился молодой дворянин, убирая артефакт обратно, заметив краем глаза сбоку появление княжны эльфа Фланриали, которая также посмотрела на то, что происходит между ним и жрицами Дроу. Пока что этот артефакт в безопасности, и я за него отвечаю. После того, как закончится этот год обучения, я отдам его вам, и вы сразу же уедете, чтобы вернуть его в храм. А ваш император не против того, что ты вот так вот просто отдашь нам древний артефакт? Внезапно прищурилась одна из жриц, которая, видимо, догадывалась о том, что подобные решения молодой дворянин не может принимать без разрешения своего сюзерена. Ты не боишься того, что когда он случайно об этом узнает, то у тебя могут возникнуть огромные проблемы? В данном случае, этот артефакт не имеет значения для империи. Усмехнулся Горзу в ответ на замечание жрицы, которая, видимо, начала почему-то переживать за парня, который был так добр к их народу. Я заранее обсудил этот вопрос с императором Ларуком. Этот артефакт не боевой, и никакого вреда империи нанести просто не может. Поэтому, он не против того, чтобы этот артефакт вернулся в ваш храм. Тем более, что этот артефакт может одеть только ваша богиня безопасно для себя. Так что использовать его как-либо люди просто не смогут. Усмехнувшись в растерянные лица девушек, Горзу медленно двинулся дальше, заметив, что княжна эльфов, проводив радостно смеющихся жриц укоризненно взглядом, тут же подошла к нему. «Ты нашел черную корону богини». Даже не здороваясь, девушка укоризненно посмотрела на графа, словно он был что-то ей должен. «Ты не должен им отдавать этот артефакт. Он принадлежит эльфам. И я сейчас обязана. Ты сейчас обязана выполнять мои приказы». Криво прямо в лицо девушке усмехнулся Горзу, понимая то, что Ланриали до сих пор еще не смирилась со своим положением наложницы. «А если ты будешь вести себя и дальше так же нагло, то мне придется тебя наказать. Так что не забудь, пожалуйста, свое место, и кто ты сейчас есть. Я буду сам решать, что и кому мне отдавать. Точно так же, как решил твой отец отдать тебя за скипетр короля. Так что сейчас, ты должна отправиться в свою комнату, и продолжить учебу. Не для того я разрешил тебе продолжать обучение, чтобы ты пыталась читать мне какие-то нотации, и отдавать приказы. А теперь, иди». Пока он говорил этот свой монолог, с лица девушки можно было писать радугу. Она мерцала любыми оттенками гнева и раздражения, но при этом она не могла отрицать того, что он сейчас действительно был прав. Ведь молодой дворянин указал ей на ее место, которое девушка, видимо, забыла. Раздраженная эльфийка тут же исчезла в коридоре, как только он рявкнул ей, чтобы она отправлялась в свою комнату. Проследив за ней разозленный взглядом, парень почувствовал, что это только начало его проблем. Если она вздумает сообщить своему отцу про то, что он нашел еще и черную корону богини для Дроу, то ему действительно придется ее наказать. И даже не дожидаясь возвращения в собственный замок, который сейчас строился полным ходом. Честно говоря, у молодого парня был просто огромный расчет на каменные казематы в подземелье своего замка. Судя по всему, первым жителем этих казематов станет слишком уж зазнавшаяся дочь бывшего великого князя. Девочка сильно много себе позволяла, и поэтому ее просто необходимо поставить было на ее место. Если для этого будет нужно запереть ее на все лето в клетку, молодой дворянин это сделает. Надо же, наложница посмела ему что-то приказывать. Видимо, она действительно до сих пор не смирилась со своей ролью в этой жизни. Как ожидал молодой парень, сюрпризы продолжались. И в этот день его ожидало еще несколько подобных столкновений. Сначала он столкнулся с группой эльфиек, которые шли на него словно клином, этаким боевым построением, стараясь выдавить куда-то в сторону. Удивленный парень просто отошел в сторону, пропуская этот боевой клин мимо. Но, видимо, девчонки шли именно к нему, поэтому сразу же остановились. «Ты должен нам сообщить, что именно в тебе такого, и почему Ланриали с тобой общается». Внезапно неизвестно куда в пространство произнесла девчонка, идущая впереди всей этой группы. «Я требую от тебя ответа». Удивленный граф молча оглянулся, ожидая то, что она говорит, обращаясь к кому-то за его спиной. Но, как оказалось, рядом никого не было, а значит, она пыталась таким тоном с ним разговаривать. «Вот когда научишься разговаривать с людьми, подойдешь и поговорим». Усмехнувшись в ответ, молодой дворянин направился по своим делам, оставив за своей спиной растерявших весь свой опломб эльфиек. Эти девочки уже третий год находились в академии, но почему-то до сих пор так и не поняли главной своей проблемы. С таким отношением к людям, им не светило ничего хорошего. Немного позже он столкнулся со своими вассалами, которые радостно приветствовали своего сюзерена. Как оказалось, за неимением приказов от своего сюзерена, эти двое молодых магов продолжили заниматься тем, чем занимались все это время. Наримаур успела за это короткое время заполучить себе в услужение еще несколько молоденьких девчонок с первого курса. Разозленный столкновением с эльфами, которые по-хамски себя с ним повели, Гарзу приказал этой девушке попытаться найти хоть какой-то компромат на эльфов. Именно на этих эльфиек, которые ходили группой по территории Академии. Судя по удивленным глазам Нари, она просто не ожидала подобного задания. Но именно его сложность и возможность доказать свою преданность сюзерену, заставили ее глаза засветиться алчным огнем. Ведь у девушки была возможность унизить и поставить на их место эльфов. А это стоило очень дорогого. Тем более, что на одну из них у нее уже были некоторые факты. Эта молоденькая девушка, которая сейчас изображала из себя заводилу всей группы, была замечена в том, что поздно вечером любила бродить по парку в одиночестве. Хитрость была в том, что ее можно было легко и просто скомпрометировать. Выслушав коварный план своего вассала, Гарзу задумчиво кивнул. Что ж, если они не хотят по-хорошему, то так уж и быть он воспользуется услугами своих вассалов. Тем более, что Самунраж был бы не против унизить эльфийку тоже. Слушая план девушки, парень понял, что когда-то, спасая этих двух студентов, сделал довольно неплохой выбор. Особенно с учетом того, что они сейчас старательно продвигали среди свободных магов мысль о том, что им всем нужен довольно могущественный покровитель. Именно в этой ипостаси они всем преподносили молодого дворянина, который был им всем ровесником. Более того, Самун сообщил графу о том, что уже два мага земли задумались о том, не нужно ли им завести себе такого покровителя. Подумав об этом, Гарзу тихо усмехнулся. Да, маги земли были нужны в его графстве, ведь от этих магов могла зависеть именно плодородность земель. А это очень важно, особенно учитывая то, что парень намеревался расширять свои владения. Дополнительно ко всему прочему, эти маги могли пригодиться в случае, если на территории его земель можно будет обнаружить какие-нибудь полезные ископаемые. Да, лучше гнома в шахту никто не построит. А вот маги земли могли бы обнаружить какие-нибудь нужные ископаемые, которые находятся в земле даже без помощи гномов. Кроме того, кто же вам сказал, что таких магов нельзя использовать во время войны? Взять хотя бы осаду какого-нибудь города. С помощью магов земли можно обнаружить подземные ходы, через которые могут попытаться скрыться хозяева замка. С помощью магов земли можно сделать подземный подкоп под крепостную стену. С помощью магов земли можно ту же самую стену обрушить, если она не укреплена должным образом. Так что, как следует поразмыслив над этим вопросом, молодой граф разрешил своим вассалам продолжить работу с этими магами. Тем более, что взяв под свое крыло магов земли, Гарзу покажет всем, что ему в первую очередь интересна одаренность студента, а не его родословная. Ведь эти маги оба имели отношение к торговым семьям. Кто-то мог бы сказать, что это все глупость. На самом деле, и подобное родство парня также интересовало. Ведь рассказав о том, что у них появится сюзерен, дворянин, эти ребята смогут привлечь к его землям внимание своих родственников. А расширение торговли также принесет дополнительный доход в казну графства. Ну и как уже говорилось ранее, все маги, которые будут служить графу, должны будут дать личную вассальную клятву. Так как парень отлично знал то, насколько могут быть опасны маги, поэтому он не собирался оставлять им ни единого шанса вывернуться из личного подданства. Но этих ребят, видимо, подобное не пугало. Тем более, что они знали главный секрет молодого графа. Кроме того, что он был дворянином, граф еще попутно был и магом. Более того, он был необычным магом. Он был абсолютным магом. А значит, он был также и магом земли. Именно благодаря этому ребята знали, что могут разговаривать с своим сюзереном на понятном ему языке. Кто бы знал, как иногда сложно говорить с дворянами, которые совершенно ничего не понимают в магии. Тем более, в такой неторопливой и спокойной магии, как магия земли. Ведь стихия земли совершенно терпеть не может какой-либо торопливости. Тут все должно быть размеренно и спокойно. Благодаря этому, эти студенты были уверены в том, что их сюзерен не будет делать глупостей. Многие дворяне, нанимая магов земли для того, чтобы тот повысить урожайность их земель, и при этом требовали сделать все очень быстро. А вы можете себе представить, чтобы ваши растения вырастали буквально в течение одного дня. Да, магия может такое. Магия природы. Только вся проблема в том, что этот урожай будет несъедобным. Ведь все необходимые ингредиенты в семенах и зернах растений образуются со временем и без вмешательства магии. Даже магия природы не позволяет подобных проступков в отношении своих растений. Можно что-то ускорить, но при этом ты что-то и потеряешь. Поэтому для таких магов очень важно, чтобы их сюзерен отлично понимал и разбирался в нюансах их магии. Похвалив своих вассалов за их своевременные действия, парень подсказал им также и то, чтобы они продолжили свою работу и в отношении других магов. Горзу собирался создать полностью самодостаточный магический отряд, который сможет противостоять любым угрозам. Кто-то мог бы посчитать тех же магов воздуха слабыми и никому не нужными. Ну что они могут сделать? Пригнать какую-нибудь тучку, заставить ее пролиться дождем. А вы знаете, как это иногда нужно, особенно во время засухи, или же, например, во время сражения где-нибудь в степи, где сухая трава. Ведь от ветра зависит то, куда побежит огонь, если эту траву поджечь. Молодой дворянин усвоил это правило из истории, в которой рассказывалось о том, как однажды, сражаясь с орками, один из военачальников решил таким образом справиться с войском этих кочевников. Поджечь степь, но он не учел направление ветра, и в результате пламя пошло на его войско. Потери того военачальника были огромными, а позор еще больше. А ведь если бы у него была в наличии хотя бы пара магов воздуха, то они смогли бы направить ветер в другую сторону, нужную для подобной задумки, и таким образом смогли бы его поражение развернуть в другую сторону. Даже маги огня вряд ли бы смогли сдержать вал огня, который гонит ветер по степи. Кроме того, молодой дворянин внезапно подумал о том, что ведь можно использовать те самые мешки с дурманом, для того чтобы захватывать замки дворян, которые решили себя противопоставить ему. Достаточно будет просто зажечь костер, и бросить туда пару таких мешков, а уж маги воздуха направят дым в нужном направлении, на замок, который нужно захватить. И тогда, его защитники, надышавшись этого дыма, просто не смогут сопротивляться, так как в этот момент они будут находиться среди своих грез и мечтаний. Подумав об этом, парень тихо ухмыльнулся. Все-таки он действительно готовится к глобальной войне. Только терять вот своих людей и воинов просто так он не собирался. Если есть возможность использовать его трофеи, которые удалось заполучить самым нечестным путем, то он собирался это сделать. Зачем ему проливать кровь своих верных подданных, если есть возможность все сделать малой кровью? Поздно вечером молодой дворянин направился в парк, где намеревался устроить охоту на эльфийку, которая посмела на него повышать голос. Сейчас он намеревался создать ситуацию, которая бы скомпрометировала эту девчонку. Учитывая то, что она себя сейчас позиционирует как заводила этой компании эльфов, то вполне возможно, что попав в руки дворянина империи, она тут же постарается как-то выгородить себя. А парень не собирался позволять ей подобного. Значит, ей придется пойти у него на поводу, и тогда он заполучит в свои личные вассалы еще нескольких эльфиек. Зная, что эти девчонки из дворянских родов, можно было предположить и то, что эльфы естественно не простят подобного. А даже одна мысль об этом доставляла парню невыразимое удовольствие. Ведь он сможет доказать эльфам то, что не такие уж они и хитроумные. Он уже видел, на что способны эти ушастые ублюдки, когда дело касалось их взаимоотношений с другими расами. Именно этим он и намеревался воспользоваться. Аккуратно затаившись среди деревьев, Горзу и его вассалы ждали появления этой девчонки. Специально для этого случая молодой дворянин выделил из своей коллекции рубин, чтобы сделать из него своеобразный накопитель, в котором будет сохранена иллюзия всего происходящего. Появившаяся девушка задумчиво ходила мимо деревьев, размышляя о чем-то о своем. Увидев эту картину, молодой дворянин сначала едва не передумал. Все выглядело так безобидно, что он едва не поверил в то, что представители этой расы действительно безобидны и наивны. Но когда он услышал шепот этой эльфийки, в котором она старательно проклинала всех людей, и это место, куда она попала по приказу короля эльфов, лицо молодого дворянина исказило злая гримаса. «Если вас сюда не звали, то зачем вы сюда приперлись?» Да, он сейчас рад был тому, что у эльфов появился король. Теперь, по крайней мере, им есть чем заняться в собственном государстве. Но подобное отношение к людям, к которым они приехали в гости, парень допускать не собирался. Поэтому он, слегка повернув голову, кивнул своим вассалам. Они взялись за работу. Продолжая задумчиво двигаться, девушка совершенно не обращала внимания на то, что происходило вокруг нее, поэтому совершенно не успела никак отреагировать на появившегося внезапно перед ней молодого дворянина, который ее тут же обхватил своими руками и принялся целовать, ощупывая во всех выступающих местах. Ошалевшая от подобного действия эльфийка едва не потеряла сознание, обмякнув в руках парня, чем тот воспользовался, старательно ощупывая ее везде и задирая ее платье. Полностью беззащитная девушка не могла ничего противопоставить такой наглости, тем более, что было видно то, что ее буквально выворачивает от брезгливости. Она не могла даже оттолкнуть от себя этого парня, так как не могла к нему даже прикоснуться. Настолько она презирала и брезговала заниматься подобными действиями в отношении человека. Вдоволь натешившись ощущением беззащитного хрупкого тела в своих руках, Самунраш оттолкнул ее от себя, словно какую-то игрушку, бросив на землю, с задранным платьем и оголенным телом. После чего, сплюнув, развернулся и опять исчез в кустах. На его лице была темная маска, и девушка вряд ли могла запомнить его. Конечно, со временем когда-нибудь она поймет то, кто именно ее так использовал. Тем более, что, по сути, ничего смертельно опасного или же нарушающего законы не произошло. Ведь парень не изнасиловал ее. Так, облапал всю с ног до головы, и даже сорвал с нее нижнее белье. Но дальше он не прошел в своих наглых действиях. Перепуганная эльфийка пыталась понять то, что именно произошло, когда внезапно перед ее глазами появился граф Гранур, с кривой ухмылкой демонстрируя ей тот самый рубин, на который сейчас была записана иллюзия всего произошедшего на этой полянке. «Ну вот, теперь мы с тобой можем поговорить спокойно». Гарзу медленно присел перед перепуганной девушкой и ледяным взглядом буквально пригвоздил ее к земле. «Теперь ты полностью в моих руках. Если ты не будешь делать то, что я тебе скажу, то вот этот кристалл, вместе со всей записью иллюзии того, что здесь произошло, отправится в твое княжество. Как ты думаешь, что именно с тобой сделают твои собственные родственники, когда все это увидят?» Видимо, до девушки только сейчас дошла вся критичность ситуации, в которую она попала, и слезы потекли по ее красивому лицу. Может быть, молодого дворянина когда-то это бы и растрогало, если бы он не знал то, что на самом деле из себя представляет эта зареванная девчонка. Это было наглое и хитрое существо, которое намеревалось использовать людей в личных целях, а при возможности даже и уничтожить. Ведь было видно, что она настолько брезговала даже прикоснуться к человеку, что не могла от себя оттолкнуть того, кто ее едва не изнасиловал. Вы можете себе представить подобную брезгливость? Нет, честно говоря, Гарзу тоже не мог себе представить, пока не увидел перед собой. Именно поэтому он и понимал главную проблему, возникшую сейчас перед ним. Эта самая брезгливость не давала возможности дочери великого князя как-либо адекватно реагировать на собственное положение, в которое она попала благодаря жадности ее собственного отца. Ведь тот ради собственной власти отдал ребенка в чужие руки словно игрушку, и при этом он также рассчитывал на то, что с ней будут носиться словно с богиней. Это все глупо. Если ты сейчас не прекратишь реветь, то я сразу же отправлю этот рубин в княжество. Раздраженно прошипел Гарзу, понимая то, что время уходит, а эта девчонка все не успокаивается. Даю тебе буквально пару мгновений, чтобы ты успокоилась, а теперь назови мне то, как зовут мою новую рабыню. Я задал вопрос. Арнирина, все еще немного всхлипывая, девушка повернула к нему заплаканные глаза. Пожалуйста, не делайте этого. Не надо сообщать моим родственникам о том, что со мной здесь произошло, иначе я просто погибну. Ну, ваша княжна же не погибла. Криво ухмыльнулся граф, поднимаясь на ноги и подавая девушке сигнал, чтобы и она тоже встала. Приведи себя в порядок. Все-таки, ты вроде бы эльфийка. Услышав насмешку в его голосе, девушка сильно покраснела и медленно поднялась. Ей действительно нужно было привести себя немного в порядок. Платье было помято, а уж о сорванном нижнем белье и речи не шло. Сейчас ты отправишься обратно к себе в комнату. Дождавшись, пока девушка все-таки пришла немного в себя, Гарзу принялся давать ей указания. Завтра в это же место ты приведешь следующую свою подружку. Вас ровно 10, и поэтому, у тебя 10 дней на то, чтобы вы все стали моей прислугой. Если хоть кто-то узнает о том, что здесь происходит, то в тот же день несколько таких кристаллов с копиями иллюзий разойдутся по всему миру. Можешь даже забыть про свой великий лес или свое княжество. Запомни, я никогда не прощу того, как вы себя вели по отношению к людям. Вы считали, что вам все можно. Ну что ж, теперь ты столкнулась с людьми. Мы всегда мстим за подобное отношение к нам. Ты это поняла, рабыня? Поняла. Арнирина с большим трудом выдавила из своего горла это слово, понимая то, что сейчас злить своего нового хозяина ей просто нельзя, ведь этот парень уже продемонстрировал то, что с эльфами у него разговор короткий. «Пожалуйста, я сделаю все, что вы хотите. Только не сообщайте моим родственникам об этом. Ты и так будешь делать то, что я хочу». Немного удивился парень, понимая, что девушка, видимо, думала о том, что пообещав ему что-то, она добьется того, что он ее просто отпустит. «Потом, когда вы все станете моими рабынями, я придумаю для вас новое занятие. Вы хотели знать, что хотела от меня ваша княжна. Вы об этом узнаете. Но так, как этого захочу я. Кроме того, вы все теперь будете выполнять мои приказы. Именно мои. А сейчас, становись на колени и повторяй за мной слова. Если ты попытаешься хоть что-то изменить в этих словах, то будешь наказана». Девушке не оставалось ничего другого, как встать перед ним на колени и начать повторять за ним клятву личного вассала. Оно, конечно, потом поняла, что происходит, но было уже поздно. Особенно, когда над ее головой внезапно возник и рассыпался зеленый листок. Теперь она была его личной собственностью, и от этого девушка снова разрыдалась. Терпеть подобный рев граф Гранур не собирался, особенно от той, которая намеревалась использовать его самого. Поэтому легкая пощечина привела девушку в еще больший шок, после чего он тут же принялся шепотом давать ей на ухо команды. Теперь девушке не оставалось ничего другого, так как она была связана с ним личной присягой вассала. Она должна была выполнять его приказы, а его приказ был один. Она должна была ему помочь сделать такими же бесправными вассалами и остальных своих сородичей, находящихся на территории Академии магии. Таким образом, парень намеревался получить еще больше ниточек, которые бы принуждали эльфов быть привязанными к людям. Когда эта девчонка рассказала ему о том, какая у нее родословная, молодой дворянин с большим трудом сдержал истерический смех. Оказалось, что Арнирина сама имеет отношение к еще одному княжескому роду эльфов. Патриарх ее рода не так давно был превращен в монстра, так как посмел оспорить некоторые приказы нового короля. Судя по всему, бывший великий князь взялся за свой народ просто с невероятно огромным энтузиазмом и силой. Интересно было бы понять, что он собирается делать потом, когда сила смерти в этом поддельном скипетре короля иссякнет. Но таких сюрпризов раскрывать эльфам парень не собирался. Главное было в том, что сейчас у него была возможность заполучить в свое распоряжение несколько молоденьких и при этом чистокровных эльфиек. Кто-то мог бы спросить, как молодой дворянин собирается объяснять все происходящее императору, ведь того наверняка заинтересует то, по какой причине десяток молоденьких эльфиек решили стать его вассалами. Но в данном случае все было гораздо проще, ведь у него наложницей была дочь великого князя эльфов. Сказать о том, что эти девушки решили последовать за своей госпожой, было проще простого. Разобравшись с этой наглой девчонкой, Гарзу направился обратно в свои апартаменты. Сейчас ему нужно было готовиться к учебному процессу, но совершенно внезапно для него он наткнулся на еще одного персонажа, о существовании которого практически подзабыл за это время. И видимо зря. Перед мужским общежитием стояла княжна Сиара, которая тут же принялась требовать у парня объяснений его хамскому поведению. В первую очередь девушку интересовало то, какими это такими личными делами занимался граф Гранур, пропустив первый семестр обучения в Академии магии. Потом, даже не давая возможности ему что-либо ответить, девушка принялась требовать у него объяснений тому, по какой причине он так поздно уединяется с другими студентами где-то в парке. Видимо, этой вампирше покоя не давало то, что он уединился в парке со своими собственными вассалами. Но какое она имела право все это от него требовать? Да, когда-то он ее спас. Но это же не повод вести себя так, словно она ему приходится женой. Естественно, что молодого дворянина абсолютно не устраивало подобное поведение. Грубо фыркнув в ответ то, что он не обязан отчитываться перед кровососами, Гарзу прошел на территорию общежития. Туда девушке вход был заказан. Судя по раздавшемуся за его спиной яростному шипению вампирши, ей явно не понравился такой ответ. Но ведь действительно, какое она имела право задавать ему подобные вопросы? Неужели девушка решила, что после того, как он ее спас, а попутно еще и помог ее отцу оживить старшую дочь, то она имеет какое-то право контролировать его жизнь. Это ли не главная глупость? Но, как оказалось, проблемы только нарастали. На следующий день, на занятии по темной магии, преподаватель темной магии и некромантии отозвал студента в сторону. Когда они остались наедине, старик, поморщившись, рассказал о том, что вампирша обратила внимание на то, что у него пропал старый нож. Видимо, таким образом она намеревалась узнать то, что могло случиться со старым ритуальным ножом. Именно тогда этот старый темный маг начал подозревать, что эта девчонка не просто так интересуется судьбой его старого ножа, ведь это произошло уже довольно давно, еще на первом курсе обучения. А сейчас, уже спустя 2 года, она внезапно обратила внимание на то, что старый нож исчез. Скорее всего, кто-то или что-то привлекло ее внимание именно к этому ножу, и именно к этому событию, когда молодой дракон пустил себе кровь в этом кабинете. Кто-то мог бы сказать, что в данном случае старик слишком уж предвзято относится к вампирам. Ребята, никогда не думайте, что вампиры могут задавать подобные вопросы, которые касаются какого-либо кровопролития, просто так. Вампир и кровь – это страшная смесь. А значит, княжна вампиров не могла просто так интересоваться всем этим. Кроме того, она так и не смогла внятно объяснить преподавателю причину своего интереса. Поблагодарив старика за его предупреждение, молодой граф поделился с ним новой информацией о происшествиях на территории проклятой пустоши. Конечно, эти данные были отредактированы так, чтобы старик не понял о том, кто теперь является главным хозяином среди нежити на территории древней столицы эльфов. Достаточно было знать, что монстр, который там появился, совмещает в себе магические силы Архилича и физическую силу и броню рыцаря смерти. Хотя это было все утрировано. Ведь такая тварь, которую теперь можно было назвать Таирусом, на самом деле легко и просто превосходила все эти параметры подобных существ. Рыцари смерти не могли сражаться с ним на равных, потому что этот монстр мог их просто разрывать голыми руками. А Архиличи же не могли с ним ничего сделать, потому что магическая мощь этой твари точно так же превосходила их возможности. Но это было секретом молодого парня. Если бы этот старик знал еще и то, что буквально пару дней назад парень с помощью темного алтаря, создавший нежить, вынес за пределы города, в лес это существо и просто отпустил, то он, наверное, бы подумал, что его студент просто сошел с ума. Но вся хитрость была именно в этом. Отлично понимая то, что ему нужно найти тех, кто очень сильно прячется, Горзу решил поступить так же, как поступил бы знаменосец. Ведь он сейчас собирает вокруг себя всех монстров с окрестных земель, и только самые слабые вырываются наружу, чтобы отвлекать внимание от главного лагеря нечисти. Поэтому он из гнома создал довольно мощное существо, которое могло быть похожим чем-то то на какого-то измененного и одновременно с этим проклятого упыря. Эта тварь была сильнее обычного упыря в несколько раз, и поэтому знаменосец наверняка постарается такую тварь придержать для себя и своего войска. Именно на это и был расчет парня. Тварь, которую он посылал в северные провинции, сама должна была найти знаменосца, так как знаменосец наверняка привлечет ее внимание. А потом, с помощью этого существа молодой дворянин сможет определить не только месторасположение главного гнезда сил хаоса, но и, возможно, получится использовать эту тварь для того, чтобы нанести удар в спину знаменосцу в самый критический момент. Ведь напрямую сталкиваться с этой тварью парень просто не собирался. Сейчас он ждал ответов от великого князя, чья служба должна была найти еще одного жреца темного бога, который наверняка занимал какой-то важный пост на территории империи Рикон. Иначе все то, что он делал, просто было бы невозможно проделать. Жалко, что единственным признаком того, что это был жрец, было то самое серое кольцо. Но в данном случае, молодой дворянин собирался использовать захваченный им предмет у гнома, для того чтобы войти в доверие к другому жрецу. Ведь они друг друга опознавали именно по этим кольцам. Гном рассказал ему о том, что на встречах и между собой эти жрецы старательно прятались свою внешность за масками и хламидами. Поэтому ничего удивительного не будет в том, когда жрец увидит перед собой незнакомого ему человека в хламиде, который при этом будет показывать ему условный перстень. Ведь, как ни странно, ни один из них не был магом. По крайней мере, из тех, с кем еще приходилось сталкиваться графу. Возможно, эльф и этот монстр, про которого говорил гном, могли быть магами. Но ситуация немного осложнялась тем, что до тех существ добраться было бы просто нереально сложно. А вот второго жреца, находящегося на территории империи, ликвидировать было просто необходимо, ведь это именно он сейчас наверняка пытался распространять по северным провинциям те самые артефакты хаоса, которые притворяли его цели в жизнь. Вспомнив об этом кольце, парень тихо вздохнул, так как это кольцо сейчас находилось в его в походной суме. Чистая и ничем не прикрытая сила хаоса, которую можно было использовать в своих личных целях. Молодой парень понимал, что это одна из тех самых главных сил хаоса, искушение. Но он пока что не намеревался использовать это кольцо, так как отлично понимал, что владея магией разума, может добиться больших результатов. Например, как он сделал вчера, когда старательно охмурил ту самую эльфийку, помятую перед этим его вассалом. Девчонка даже не поняла того, как пропустила в свой разум чужака, а потом, ему оставалось всего лишь дергать за ниточки, вынуждая ее произнести ту самую клятву личного вассала. Потом, когда она уже произнесла эту клятву, было заметно то, когда она поняла, что происходит что-то не то, но уже было поздно. Главные слова были ею сказаны, и сегодня вечером она приведет на ту же самую полянку еще одну жертву. Парень не намеревался оставлять им даже единого шанса вырваться из ловушки. Главной хитростью во всем этом было то, что ошарашенные происходящим эльфийки совершенно забывали о защите своего разума от вторжения. Поэтому парень просто сметал их защиту и вынуждал подчиняться. Потом, может быть, они поймут главную проблему, но, как уже говорилось, ни единого шанса им оставлять парень не намеревался. Они должны стать его куклами, которые будут выполнять его самые грязные приказы, ведь они точно так же смотрели на всех людей. Так что ничего удивительного в том, что они также будут его куклами, парень не видел. Пообщавшись с преподавателем темной магии и некромантии, парень также аккуратно попытался точечными воздействиями поработать над разумом этого старика. Хотя было заметно, что он свою защиту возводит в ранг абсолюта, но в данном случае парень воспользовался именно тем, что старик переживал именно из-за своей доверчивости и наивности. Ведь он мог спокойно использовать во время учебного процесса какой-нибудь обычный нож, сделанный специально для учебы. А он совершил ошибку, пользуясь по привычке своим старым ритуальным ножом. И теперь вина за то, что кто-то мог разузнать про парня лишнее, глодала его совесть. Странно, вы наверняка обратите внимание на то, что темный маг и совесть несовместимы. Да, вы никогда не думали о том, что в тьме справедливости гораздо больше, чем в том же свете. Вы обращали внимание на то, как себя ведут жрецы храма Триединого Бога, а ведь он считается защитником добра и справедливости. И какой в итоге результат? Его собственные жрецы старательно обманывают, буквально грабят своих собственных прихожан. Они пользуются любым случаем или возможностью, чтобы забрать у людей последние гроши, а их наглость просто не знает предела. Граф Гранур это знал не понаслышке. Более того, парень превосходно понимал, что в ближайшие несколько дней может вспыхнуть восстание в городе, ведь архиепископ Арин в последнее время несет слишком большие потери, и он наверняка думает о том, что все это дело рук тайной службы империи, а значит, он будет форсировать события как можно сильнее. Подумав об этом, парень понял, что в один прекрасный вечер ему придется покинуть территорию Академии магии, чтобы навестить этого уникального в своей наглости разумного. Горзу уже слышал о том, какие сокровища могут храниться в этом храме, и поэтому намеревался проверить эти слухи. Кто-то мог бы сказать, что в случае беспорядков в городе, студентов наверняка никто не будет выпускать за территорию академии. Естественно, что так все и будет. Только вот у молодого дворянина есть специальный способ, с помощью которого он может спокойно покинуть территорию академии, абсолютно не ставя никого в известность и не интересуясь мнением преподавателей. Этот подземный ход остался у него на память от бывшего библиотекаря. Именно благодаря ему молодому дворянину удалось раскрыть многие тайны академии, и поэтому он собирался пользоваться этим ходом при любом удобном случае.